بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Следующее правило книги Аль-Исбах и Баян Манхаджа Салафи Тарбиати Валислах. Следующее правило из Манхаджа предшественников. Правило Аль-Сунна Валь-Джамаа. Аннахум яътакидуна анна аль-байъата аш-шаръийята ла такуна илля ли-имамин муслим байъъху ахлу аль-халли валь-акд валь-аамату табъун лахум. Аль-Сунна убеждены, что шариатская присяга дается только имаму, повелителю мусульман, и присягу ему приносят люди, имеющие влияние и власть, а все остальные простые люди уже следуют за ними. В качестве доказательства приводятся слова Аллаха Субхану ва Тааля из суры Ан-Ниса: «Я и аллазина аману, атрию Аллаху, атрию Расула, улюль амри минкум, вы, которые веровали, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику и обладателям власти среди вас». Передается сообщение от Анаса ибн Малика, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Исмя'у ва ати'у», слушайте и подчиняйтесь правителю. «Вайну стурмиля алейкум абдун хабаши», даже если правителем над вами поставлен раб, эфиоп. «Кяна ра'су забиба», голова которого как изюм. То есть волосы его такие мелкие, да, как изюм, кудряшки, на изюм похожи. «Ма акама фикум китаб Аллах». То есть придерживайтесь его, пока он придерживается среди вас книги Аллаха, хадис, который привел Бухари и Муслим. Следующий хадис от Абу Хурейра, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Кан бену Исраиля тесусухум анбияухум. Кулля ма халака набийюн халафаху наби. Ва иннаху ля набия ба'ди». Сыны Исраиля управляли ими пророки, правили ими пророки. Каждый раз, когда умирал пророк, на смену ему приходил другой. «Ва'инна уля набия ба'ди», после меня не будет пророков. «Ва'сатакуну хулафа'у фатаксуру», но будет много халифов, преемников, их будет много. «Калю фама та'муруна», а люди сказали: «Что ты нам прикажешь, о посланник Аллаха?» «Кал фу бейятал ауали фал ауал, ва'атухум хаккахум, фа'инна Аллаха са'илухум амма стар'ахум». Выполняйте свою присягу, которую вы даете им. Одному, потом который за ним. И выполняйте их права. То есть соблюдайте их права. А Аллах спросит их сам за то, что им поручил. Из паствы. Из подданных. Хадис, который передал Бухари и Муслим. Следующий хадис от Ади ибн Хатим, который сказал: «Коль на я Расуль Аллах». Мы сказали, то есть люди, сподвижники: «Я Расуль, о посланник Аллах». «Ля насалюка антаати маниттака». Мы не спрашиваем тебя, о посланник Аллаха, о подчинении тем, которые богобоязнены. «Валякин ман фа'аля ва фа'аля». А как насчет подчинения тому, который сделал то и то и то, и потом перечислил разные вещи, разные проступки? Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: «Фаттаку Аллаха васма'у ва ати'у». Слушайте Аллаха, слушайте Амира, бойтесь Аллаха, слушайте Амира и подчиняйтесь ему. Хадис, который передал Ибн Абу Асим в книге Ас-Сунна. Следующий хадис от Умара ибн аль-Хаттаба, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман арада бухбухат аль-джанна фа'алейхи биль-джама'а. Фа'инна ш-шайтана ма'аль-вахиди, ва хуа мин аль-иснейни аб'ад». Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе, который передал Умар ибн Хаттаб: тот, кто хочет заслужить центра рая, то он должен придерживаться джамаата, единой общины. Потому что шейтан, он с одним, а от двух он уже подальше. Хадис, который передал Термизи и другие. Следующий хадис от Абдулла ибн Умара, от пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал: «Ас-саму ва таату аля аль-марри аль-муслими фима ахабба ва кари». «Ма лам юмар би ма'асия, фа иза амара би ма'асия, фа ля сам'а ва ля та'а». Нужно слушать и подчиняться, то есть человек, мусульманин, обязан слушать и подчиняться правителю в том, что ему нравится, в том, что ему не нравится, если только ему не приказывается ослушаться Аллаха. Если же ему приказывается ослушание, фа ля сам'а ва ля та'а, тогда нет подчинения, нет послушания. Хадис, который передал Бухари. Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, говорит, под правлением, под имаматом подразумевается наличие власти и наличие силы. Когда дается присяга, и у кого-то возникает сила, возникает власть, такой человек становится правителем. Поэтому имамы из числа предшественников говорили, тот, у кого есть сила, есть власть, хорошо, при помощи которых он осуществляет правление подразумеваемое, то этот человек и есть улюль-амр, то есть и есть обладатель власти, которому Аллах Субхану Тааля приказал подчиняться. Если только они не приказывают ослушание Аллаха. Итак, говорит Ибн Таймия, «Фаль имамату мулькун ва сульпан». Это очень важное слово Ибн Таймии. Имамат, правление, правитель – это кто? Это мулькун ва сульпан. Человек, который имеет власть. Который имеет власть. «Валь мульку ля ясиру мулька бимуафакати вахидин ва ля иснейн ва ля арба». А власть не становится властью, говорит он, если с нею согласен один или два или четыре. Если только, говорит он, конечно, согласие вот этих вот людей не означает согласие всех остальных. Так что в результате этого этот человек становится обладателем власти. وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصوله Так говорит он, всякое дело, оно нуждается в сотрудничестве. То есть здесь указание на что? На необходимость наличия, на необходимость подчинения правителю мусульман. И Ибн Тайми указывает, кто такой правитель мусульман. Говорит, кто? Алимама мулькун ва сульпан. То есть имамат – это мульк и сульпан. Это наличие власти. Власть не становится властью, говорит он, если с этим согласен один или два, или четыре. Если только от мнения этих одного, двух, четырех не зависит, что подчинение всех остальных. То есть здесь опровержение слов кого? Кому, вернее, опровержение утверждения кого? Тех людей, которые, не имея власти, объявляют себя правителями и не имеют влияния. Это новшество. То, что не соответствовало убеждению салев и имамов правильного пути. Шейх Фаузан, хафизаллах, комментируя это правило, говорит, этот вопрос или это правило касается вопроса послушания и подчинения повелителям. И это важнейший принцип или из важнейших принципов убеждения Ахлас-Сунна валь-Джама, на который они указывают в книгах по акиде, и в котором они отличаются от хариджитов, мутазилитов и ахлюль-бида. Ахлас-Сунна валь-Джама говорят о необходимости слушаться и подчиняться повелителям мусульман. И не выходить из подчинения им, даже если правитель несправедлив. Даже если он причиняет, угнетает, причиняет несправедливости. Даже если он грешный. Если, конечно, его грех не доходит до уровня куфра, очевидного куфра. Потому что, говорит шейх, в послушании правителя, подчинении ему и в терпении его гнета огромная польза и много пользы. Это ведет к объединению мусульман, к сохранению их единства, к безопасности, к стабильности. То есть то, что предпочтительнее, чем выход против правителей. Потому что выход, говорит он, против повелителей мусульман приводит к великому вреду. И к большому злу, как это произошло во времена Усмана, праведного халифа, третьего из праведных халифов, когда люди из числа бунтарей, они восстали против него и убили его. И что потом случилось? Какие случились потом фитны, разногласия, смуты? Это смута, которая не прекратилась до сих пор, то есть мусульмане до сих пор страдают от этой смуты. От убийства Усмана, которое возникло в результате убийства Усмана. И ученые из числа сподвижников запрещали этим людям делать то, что они сделали. тогда во времена Усмана. Разъясняли это им, их ошибку. Давали им насихат. Советовали им чистосердечно. Но случилось то, что случилось в качестве назидания для мусульман. Чтобы это было назиданием для мусульман. И никогда, говорит он, не было так, чтобы люди восстали против своего правителя или восстали против своего амира. И чтобы это не привело потом к фитне, к смуте и козлу в таком масштабе, о котором знает только Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому, говорит он, мы должны взвешивать между аль-масалих и аль-мафасид, то есть между пользой и вредом. И если аль-мафасид, то есть вред, он больше, чем польза, то тогда нельзя совершать деяние, которое может привести ко вреду. То есть, если твое деяние приведет к вреду большему, чем пользе, то тогда нельзя совершать этот вред. Нужно проявлять терпение, нужно подчиняться правителям, даже если они справедливы, даже если они угнетают. Да, несомненно, говорит он, притеснение и гнет – это вред, это мафсада, это плохо. И ослушание – это тоже плохо, это тоже вред. Но в выходе против них, против правителей, кроется больший вред. А раз вред этот больше, то тогда, мы знаем шариатское правило, из двух вредов, да, из двух вредных вещей выбирают то, которое меньше, для того, чтобы отстранить то, которое больше. И так, говорит, поступают, когда речь идет о правителях, несправедливых, которые являются нечестивцами. А что ж тогда говорить он о правителях справедливых, правителях, которые придерживаются истины, как, например, Усман, рады Аллаху Талян, третий праведный халиф и другие правители из числа праведных мусульманских руководителей, чья праведность больше тех ошибок, которые у них есть. И потом, говорит он, кроме того, ошибка правителя или его ослушание, или его грех, зло этого замыкается на нем самом. Но выйти из подчинения ему, это означает принести зло, которое распространится потом на всех подданных, на всю умму. Возникают убийства, возникают волнения, возникают потом зулм, несправедливость, и все это в большом количестве. Поэтому Ахлюссунна валь-Джамаа, они стоят на этом принципе, на этом важном принципе. И поэтому они совершают намаз за ними, за правителями, даже если они фасики, даже если они нечестивцы. Если простые люди из числа нечестивцев, их не выдвигают в качестве имамов. Хорошо. Правители отличаются в этом, что даже если он нечестивец, за ним совершают люди намаз. Ради чего? Джамаль Калима, то есть объединение слова мусульман, единство мусульман и та польза, которая потом из этого исходит. Потом шейх Фаузан приступает к разъяснению важного вопроса, касающегося того, как устанавливается правление в исламе. То есть какие пути есть установления правления. Он говорит, что оно устанавливается тремя путями, а не одним путем. Первое – это присяга со стороны людей, которые называются «Ахлюль-Халли валь-Акд», то есть люди, имеющие влияние. Если «Ахлюль-Халли валь-Акд», то есть люди, имеющие влияние, присягают правителю, то это значит, что этот человек становится правителем мусульман. То есть это означает, что присяга ему принесена, и вовсе нет такого условия, что все люди должны дать присягу правителю. Нет, достаточно, если ему дадут того, что если ему дадут присягу, ахлюль-халли валь-акд, люди, имеющие влияние и власть, ученые, то, чье мнение весомо, руководители уммы, и если они дадут эту присягу правителю, тогда всем остальным мусульманам обязательно подчиняться этому правителю. Эта присяга распространяется на них, на всех. Потому что мусульмане – это единый организм, единая умма, как сказано в хадисе, то есть если один из них дает покровительство, то все обязаны поддерживать это покровительство, соблюдать это покровительство. И говорит шейх, то, что полагают некоторые невежды, которые считают, что присягу должен приносить каждый правителю, то это, говорит, то не соответствует мазхабу аль-сунна валь-джама. То есть все люди не должны, и нет такого, чтобы все люди приносили присягу, то есть они не имеют к этому отношения. Это прерогатива кого? Это функция кого? Ахлюль халли валь-акд, да, то есть людей, имеющих влияние. Они как бы представляют умму, давая присягу. Итак, это первый вид установления власти в исламе. Принесение присяги со стороны обладателей власти и влияния. Именно это произошло во времена Абу-Бакра ас-Сиддика ради Аллаху Талян, потому что его халифат, его правление было установлено путем принесения присяги, да, выборы, принесения присяги со стороны кого? Халли валь-акд, да, в Медине. Среди ученых также есть мнение по поводу того, как пришел к власти Абу-Бакр, говорят, что помимо этого, того, что ему принесли присягу, да, добровольно люди, обладающие влиянием и властью, помимо этого, еще его правление, оно утверждено чем? Текстом шариата и указанием со стороны пророка, алейхиссалату вассалям. То, что он, пророк, алейхиссалату вассалям, поставил его замещать себя при ведении молитвы, проведении молитвы в качестве имама, когда сам заболел. И то, что он сделал его своим заместителем в намазе, в проведении намаза с мусульманами, это указывает на то, что он его, является указанием на то, что он его сделал преемником после себя. Когда сказали пророку, алейхиссалату вассалям, пусть Омар ведет намаз, потому что Абу-Бакр, он плачет много, у него не выдерживает он, его сердце нежное, когда он встает в намазе. Пророк, алейхиссалату вассалям, разозлился, повторил свой приказ, сказал, нет, пусть будет Абу-Бакр, пусть он совершает намаз вместе с людьми. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, настаивал на этом. И поэтому сподвижники выбрали Абу-Бакра и сказали, «Ярдака Расулалла лидина, валян ардака лидуньяна». Как мы можем быть недовольны твоим правлением, Абу-Бакр, если пророк, алейхиссалату вассалям, удовольствовался для нас тобой в вопросах нашей религии? Как мы можем не удовольствоваться тобой в том, что касается мирских вопросов, чтобы ты стал нашим правителем в этом мире? Кроме того, сторонники этого мнения, что Абу-Бакр пришел к власти как? Посредством указания со стороны, на его назначение со стороны пророка, алейхиссалату вассалям, приводят другой хадис, который приводится в Сахихе, о том, что женщина пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, поговорить с ним о чем-то, и он ей приказал что-то, она сказала, а если у посланника Аллаха я приду и тебя не найду, то есть намекая на то, что если ты умрешь, да, когда я к тебе приду, он сказал, «Иллям таджидини, фати Абу-Бакр». Если ты не найдешь меня, тогда придешь к Абу-Бакру. То есть это указание на то, что Абу-Бакр должен был быть правителем после него. То есть здесь указание на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, оставил как бы преемником после себя Абу-Бакра. И есть другие также многочисленные доводы, которые мы с вами проходили, да, при разборе Акида Тахави и других книг. Кроме того, Абу-Бакр, он лучший из сподвижников, несомненно. Он тот, который сопровождал пророка, алейхиссалату вассалям, с самого начала его миссии до того момента, когда он умер, помогая ему, поддерживая его, сражаясь вместе с ним, расходуя имущество на пути Аллаха, на пути распространения ислама, поддерживая пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому, несомненно, он более чем кто-либо заслуживал того, чтобы быть халифом после него. Так это первый механизм прихода к власти в исламе, который признается аль-сунна валь-джамаа. То есть, если человек пришел к власти через этот механизм, то обязаны люди подчиняться. Хорошо? Обязаны подчиняться. В чем состоит этот механизм? Присяга со стороны кого? Всех людей. Все люди должны прийти дать присягу правителю? Нет. Со стороны аль-халли валь-акд. То есть, люди, имеющие влияние, обладающие влиянием и властью, и в частности, в столице именно. Там, где находится резиденция правителя, там, где халли валь-акд находится, это не значит, что теперь все люди со всех концов государства должны съезжаться. Нет. Хорошо. Для всех остальных уже становится обязательным, потому что эти люди, они представляют всех остальных. Второй механизм, о котором упоминает шейх Фаузан, когда правление утверждается, устанавливается, это назначение будущего правителя. То есть, когда повелитель назначает после себя преемника. Пример этого – назначение Абу Бакра, Умара, ради Аллаху Таля, преемником после себя. Потому что, когда пришла смерть Абу Бакру, он завещал, назначил после себя преемника Умара ибн аль-Хаттаба, который был лучшим из подвижников после Абу Бакра. И присяга Умару после этого стала обязательной. То есть после этого назначения, да, после этого завещания власти предшествующим правителям. И третье, через что приходят к власти, то есть если человек пришел к власти, то уже стал правителем в результате этого, и присягу ему нужно давать, значит, это аль-галаба, то есть взятие власти силой. Хорошо? То есть если какой-то человек силой взял власть уже, он уже взял, она уже в его руках. Хорошо? Если это уже случилось, то тогда уже нужно ему подчиняться. Хорошо? То есть его правление уже тогда стало обязательным. И уже стало законным. Почему? Чтобы отстранить зло, чтобы не допустить смуту и фитну, продолжение смуты, чтобы не допустить этого. Примером этого является приход к власти Абдуль-Малик ибн Марвана. Абдуль-Малик ибн Марван взял власть силой, подчинив людей, и мусульмане подчинились ему, и он стал халифом, придя к власти силой. Хорошо? Итак, у Ахля Сунна валь-Джамаа мы сказали, правление признается и присяга дается. Каким бы из трех механизмов, из этих перечисленных механизмов, человек не пришел бы к власти. Первое – это что? Присяга, которая дается со стороны аль-халливаль-акт, да, добровольно, то есть люди влияния. Вторая – это назначение. Второй механизм – это назначение предшествующим правителям своего преемника. И третье – это таллюб, то есть приход к власти силы. Если это уже случилось, то тогда нужно подчиняться. И аль-сунна валь-джамаа должны подчиняться правителю, даже если с его стороны наблюдаются несправедливость и притеснение, говорит шейх Фаузан. Даже если мы видим совершение им некоторых грехов, которые не доходят до уровня очевидного куфра. Но если он приказывает ослушание, то тогда ему не нужно подчиняться в этом ослушании. В грехе ему не подчиняются. Подчиняются ему во всем, что кроме этого. Тут мы напомним вам, кроме этого, это что значит? Это значит, что это может быть приказано в шариате, а может быть не приказано в шариате. Главное, чтобы это не было противоречащим шариату. Если это противоречит, тогда ты не должен подчиняться правителю. Если не противоречит, то тогда должен. И говорит шейх Фавзан очень важное замечание. Говорит, это не означает, что если правитель приказывает совершать грехи, что нужно вообще полностью выйти из подчинения ему. Нет. Нельзя подчиняться ему именно в этом прегрешении, которое он приказывает. А во всем остальном, то, что является благом, ему нужно подчиняться. И нельзя нарушать присягу, данную ему. И слова пророка, алейхиссалату вассалям, ля таата ли махлюк фи масиати аль-халик, нет подчинения творению путем ослушания Творца. Или слова его, инна таату биль маруф, подчинение в благом, не означают, что если правитель дал какой-то приказ совершить ослушание, то значит все, полностью нужно отказаться от присяги, которую ты ему дал, и выйти из его подчинения. Нет, нужно подчиняться ему во всем остальном, кроме этого ослушания, именно этого вопроса, то есть подчинение ему остается. Остается таким, как было. И он говорит, это сокращенное изложение того, что необходимо соблюдать в этом вопросе, понимание этого вопроса. И это очень важный вопрос, говорит он, потому что это из принципов основополагающих, отличающих Ахля Сунна валь-Джамаа. Потому что в результате соблюдения этого принципа мы получаем большую пользу и многие хорошие плоды. И уходят различные ложные понимания, различные ошибки. И это мазаб Ахля Сунна валь-Джамаа би иджмаа, то есть единодушный мазаб Ахля Сунна валь-Джамаа. Никто из Ахля Сунна валь-Джамаа не противоречит этому принципу, не отрицает этот принцип. Нет, они наоборот придерживаются его и завещают и советуют и настойчиво придерживаться этого принципа, побуждают к нему. Не согласны с этим принципом кто? Ахлюль бида. Еретики, люди ереси и новшеств, такие как хариджиты, которые выступили против повелителя правильного Али ибн Аби Талиба, или мутазилиты, которые сделали одним из своих основополагающих принципов, принцип, который они назвали «Амар биль маруф ва нахи аль мункер», приказ о неодобрении и удержании от порицаемого, но на самом деле не имея в виду тот шариатское положение о необходимости приказа о неодобрении и удержании от порицаемого, который установлен Аллах Субхану ва Тааля. Нет, они подразумевают под этим, что приказ о неодобряемом удержании от порицаемого, аль-амру биль маруф ва нахи аль мункер, под этим они подразумевают выход против правителя, восстание против правителя. То есть восстание против имамов, против правителей, они называют приказу неодобряемого и удерживанием от порицаемого. Хотя на самом деле именно это, восставать против правителя, это и есть мункар, это и есть порицаемое, алиязу билля, потому что это противоречит Корану, Сунне и Иджма, то есть единодушному мнению мусульман. Поэтому на самом деле это мункар. Это действительно мункар. Это слова шейха Фаузана. Потом автор, хафизаллаху тааля, обращается к шейху Фаузану и говорит: итак, присяга, она возникает через вот эти вот три механизма. Но, говорит он, ни для кого не секрет, что джамааты сегодняшние, то есть группы, партии, принуждают своих последователей, своих членов к присяге. Итак, в шариате, он обращается к шейху с вопросом, да, и говорит, в шариате власть устанавливается вот этими тремя путями. Хорошо? То есть признается и дается присяга. Но в джамаатах они принуждают людей давать присягу своим лидерам. И шейх отвечает, хафизаллах, «Ла хазии батыля, хазии батыля». Нет, это ложь, это неправильно, говорит он. Нет такого хукма в исламе. Нет этому подтверждения в исламе. Сообщается только о том, что путники, когда отправляются в путешествие, должны назначать себе амира. Но этот амир не называется повелитель, «Валиюль Амр», обладатель власти. И ему не дается бея. Он просто заведует организацией путешествия. То есть, где остановиться, когда остановиться, когда идти. Он не осуществляет худуды, шариатские наказания не осуществляет. Хорошо. И ему не разрешается делать это, более того. И он не осуществляет кисас между людьми. У него нет полномочий валиюль амр, правителя. Он просто выполняет вопросы, связанные с, да, берет на себя вопросы, связанные с организацией путешествия, только на время. А сам он подчинен кому? Валиюль амр, находится в подчинении валиюль амр, то есть правителя мусульман, даже если он находится в пути. То есть у тех, говорит, джамаатов, у них нет никакой опоры в религии, нет никакого подтверждения, и это беда. Это беда. Кроме того, говорит он, из принципов Ахлиссунна вальджамаа, если допустить, что кто-то решил свергнуть правителя, выступить против него, то тогда Ахлиссунна вальджамаа, они обязывают мусульман сражаться против человека, который решил свергнуть правителя. И они должны помочь и встать на сторону правителя против того, который хочет его свержения. То есть его шариатского свержения, его шариатского правления. И если кто-то придет, чтобы сделать это, то тогда нужно сражаться с ним и нужно казнить его из-за этого, чтобы отстранить его зло от мусульман. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман атакум амрукум джамия аля раджуль вахид». Если кто-то к вам пришел в то время, когда вы объединены вокруг одного правителя, «Яриду ашюкка асакум», хочет вас разделить, «а уйфарика джамаатукум», и расчленить вас джамаат, «фактулюху», тогда убейте его. Для чего? Чтобы отстранить его зло. Хорошо? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ин таифатан миналь муъминина иктаталу фаслиху байнахума». А если две группы из верующих сражаются, то тогда примирите между ними. «Фа ин багат ихдахума аляль ухра». А если одна из них восстанет против другой, приступит против другой, «фактулю лати табги хатта тафия аль амрилля», то тогда сражайтесь с той, которая приступила, пока она не вернется по велению Аллаха. То есть Ахль Сунна валь Джамаа, они возлагают в качестве обязанности на мусульман встать на сторону правителя и быть со справедливой группой и сражаться с чем? С кем? С приступившей группой для того, чтобы отстранить ее зло и отразить ее зло. И это слова Шейха Ислама Ибн Таймия, которые он приводит в Минхаджу Сунна, касательно этого важного принципа. Где он говорит по поводу того, что причинами присяги, которая дается человеку, являются вот эти три причины, которых мы уже упомянули раньше. И если это состоялось, то есть человек пришел к власти, то тогда нужно подчиняться ему и нужно находиться вместе с ним. Даже если от него исходит зулм, притеснение или нечестие, потому что в проявлении терпения кроется великое благо и великая польза, в частности, единство мусульман, единство их слова, предотвращение возникновения смут, а в выходе против него, наоборот, таится большое зло, кровопролитие, разрозненность мусульман, раскол их слова, нападение врагов на них со стороны, как это уже подтверждается в истории. И те фитны, те смуты, которые произошли во времена Усмана, радиаллаху тааля ан. Или вопрос, проблема, которая была у Язида с жителями Медины. Эта история, это событие получило название Вакатуль Харра, да, когда мединцы отказались от своей присяги, которую они дали Язиду. Ибн Умар, ради Аллаху Таалянхума, он запретил им делать это. И напомнил им слова пророка, алейхиссалату вассалям, но они все равно продолжали настаивать. И тогда случилось с ними великое несчастье. Тогда была попрана неприкосновенность Медины. И случилось большое несчастье, великое зло с мусульманами. Из-за чего? По причине того, что они вышли против Язида и нарушили присягу, которую дали ему. И это, несомненно, была ошибка с их стороны, потому что привело к большому злу. И об этом говорят и продолжают говорить вакатуль харра, да, то есть события харры, и то, что то зло, которое произошло тогда, из-за чего? Из-за нарушения присяги правителю. А если бы они приняли завет и наставление Абдулла ибн Умара, сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям, если бы они соблюли присягу, которую дали, и выдержали бы, терпеливо перенесли правление Язида, то тогда не случилось бы с ними то, что случилось. И можно привести другие также примеры из истории, говорит шейх. И даже сегодня, в наше время, народ, который восстает против своих правителей, что случается с ними? Зло, которое происходит с ними в большом количестве, например, то, что случилось в Египте, и в других странах, во многих местах, мы видим, что если только народ восстает против своего правителя, даже если этот правитель нечестивец или он сумасброд, то обязательно происходят беды, происходит зло, многократно превышающее то, что было до этого, гораздо более сильные, чем то, если бы они потерпели бы и подождали бы просвета. Потому что Аллах Субхану Тааля, Он с терпеливыми. Потому что обязательно людям терпеть, пока не придет просвет. Потому что мир, дунья, он не всегда одинаков. То так, то так. Сначала тяжело, потом легко. После тягости приходит легкость. Хорошо, бывает горе, бывает облегчение. Но нужно проявлять терпение. Нельзя спешить. Даже в отношении правителей, которые, чей иман и чей ислам не находятся на должном уровне. А когда же их народы восстают против них, то тогда случается зло и великая фитна, великая смута, от которой люди продолжают до сих пор терпеть. И этот опыт мы должны брать из него назидание, назидаться им. Далее, говорит он, к правам повелителя мусульман относится, если у него есть какие-то нарушения в каких-то вопросах, к его правам, или, например, он ослушивается Аллах Субхану Аталя, его правом является, что его нельзя оставлять. Ему нужно давать насиха, давать наставление, разъяснять ему истину, разъяснять ему, как правильно. Если он примет, альхамдулилля. Если он не примет, тогда мы не должны выходить из подчинения ему и не должны организовывать восстания и смуты и раскалывать мусульман, потому что это великое зло, потому что правило «эртикаб ахаффи дарарин лидарфи а'ляха а'ляхума», да, то есть берем мы наименьшее из двух зол для того, чтобы устранить наибольшее, это правило, которое есть в шариате. Дальше автор Хавизаулла спрашивает шейха Фаузан, обращается к нему с вопросом, он говорит: если правитель не судит по шариату Аллаха, и более того, нам стало известно и точно так, что у нас нет никаких уже сомнений, что он кафир. Но мы предполагаем, что, скорее всего, если мы выступим против него, то это приведет к большому вреду, обернется большим вредом для мусульман. Можно ли выходить против такого правителя, восставать против него? Шейх Фаузан отвечает: нет. Нет. Даже если правитель кафир, а у них нет достаточных сил, чтобы заменить его и привести дела в порядок, то тогда они должны терпеть, и тогда у них есть уважительная причина, потому что Аллах Субхану Таля говорит: «Фаттакулла мастататум, будьте Аллаха по мере ваших сил». Тогда они должны терпеть, даже если правитель он неверный, они не могут устранить его, привести дела в порядок. Если даже уберут его, то они не смогут стабилизировать положение, не смогут стабилизировать положение, тогда нельзя им рисковать. Тогда нельзя рисковать. Даже если речь идет о правителях-кафирах, если у них нет возможности для того, чтобы установить ему замену и стабилизировать положение, потому что Аллах Субхану Таля говорит: «Уаля тульху би айдикум иля талюка», не бросайте самих себя своими руками к смерти. А это чистое зло, которое не несет в себе никакой пользы. И эти стычки, эти разрушения, эти террористические акты всякие, которые происходят, это не одобряется исламом. Даже если те, кто это делает, думают, что они сражаются таким образом с правителем-кафиром. Но если они не могут обеспечить мусульманам сильное правление, которое заменит это правление, то пока они этого не могут сделать, они обязаны терпеть. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники до хиджры имели также правителей кафиров. Но он не приказывал им сражаться с ними в Мекке. Не приказывал им стычки, чтобы они восставали против них или выходили против них. Потому что это бы привело к вреду гораздо большему, чем предполагаемая польза. А даже если бы была бы какая-то польза, хорошо, то тогда вред, он все равно был бы больше. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, в Мекке ему было запрещено сражаться, и сподвижникам было запрещено сражаться, Аллах Субхану Таля приказывал им терпеть, хорошо, приказал им ждать, приказал им удерживать свои руки, и сказал сура Ниса в 77-м аяте: «Куффу айдиякум ва акиму ссалата ва ату закат», придержите, удержите свои руки и выстаивайте намаз, и платите закат. И не разрешил им вооруженные столкновения и военный джихад, разрешил его только после хиджры, после того, как у них уже появились помощники, те, которые поддерживали их, появилось государство, появилась своя земля, своя территория, своя твердыня. После этого уже был им приказан джихад. В то время же, когда они были в Мекке, им было это запрещено, запрещено было сражаться. Пророк, алейхиссалату вассаляму, ему было приказано только осуществлять дават, и не было приказано осуществлять сражения. Это указывает на то, что если мусульмане находятся в слабом положении, даже если они находятся под правлением кафиров, то они должны терпеть до тех пор, пока Аллах Субхану ва Тааля не дарует им облегчение и не даст им просвет Следующее правило, 13-е правило, оно также связано с предшествующим правилом, как бы вытекает из него. Это правило гласит: «Анна умляя ровно л-хуруджа аля л-вуляти залама валь-фасака, бал язуммуна залика, язуммуна ман хараджа аля л-вулят динан ва дунья». Ахль-сунна валь-джамаа не считают возможным вооруженное восстание, выход против правителей, которые являются несправедливыми, являются нечестивцами, а порицают это и порицают тех, кто восстает против правителей из-за мирских или религиозных соображений. Доказательство на это правило сура Аль-Бакара, Аллах Субхану Тааля говорит: «Вамин ан-наси ма йуджибука кавлюху фил хаяти ад-дунья, ва йушхиду Аллах аля ма фи кальби, ва хуа аладду аль-хисам». Среди людей есть такие, чье слово понравится тебе в этом мире. И он призывает Аллаха в свидетели относительно того, что есть его сердце, и он упорный и умелый спорщик. А когда отворачивается, то идет по земле и сеет на ней порчу. И уничтожает посевы и потомство. Валлаху ля юхиббу аль-фасад. Аллах не любит порчу. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Каф: «Нахну а'ламу бима якулун». Мы лучше знаем про то, что они говорят. «Ва ма анта алейхим биджаббар». И ты не принудишь их. «Фазаккир биль-Кур'ани ман яхафу ва'ид». Так напоминай же о Кур'ане или увещевай Кур'аном тех, кто боится моей угрозы. Сура Аль-Каф, 45 аят. Приводится хадис у муслима от Ум-Салямы, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Саякуну ба'ди умарау, фата'рифуна минхум тункиру». После меня будут правители, которые будут совершать то, что вам будет нравиться, и то, что вам будет не нравиться. «Фаман анкара факад бария». Тот, кто осудит то, что они сделали, то есть не примет это, тот бария, то есть тот не причастен, значит, к греху. «Ваман кариха факад салима». Тот, кому это не понравится, тот спасся. «Валяки ман радия ва таба». Но кто удовольствуется этим, удовлетворится и последует, хорошо, то есть они те, на ком грех. «Калю афаляну набизухум биссейф». Сподвижники сказали у посланника Аллаха: «Выступит ли нам против них с мечом в руках, чтобы свергнуть их?» «Каля ла ма акаму фикум ас-саля». Нет, пока они выстаивают, соблюдают среди вас намаз. Хадис, который передал имам Муслим. Следующий хадис от Хузейфы, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Якуну ба'ди а'имматун ля яхтадуна би хади, ва ля истануна би суннати». Будут после меня такие правители, которые не идут по моему пути, не будут идти по моему пути, и не будут следовать моей сунне. «Ва саякуну фикум риджалун кулубум кулубу шиятин фи джусмани инс». И будут среди вас люди, сердца которых сердца шейтанов в плоти, в человеческой плоти. «Культу кейфа аснау и надракту залик». Я сказал: «А как мне поступить, если я доживу до этих времен?» «Каля». Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил: «Тасмау ва тутиу ли амир, ва ин дараба захрака ва хаза малик фасмау ва тутиу». Ты должен подчиняться, слушать амира, даже если он бьет тебя по спине, или дуриба за руку, если бьют тебя по спине, «Ваха за малик», и даже если он будет брать твое имущество, «фасмаватая», слушай и подчиняйся. Хадис, который передал имам Муслим. Следующий хадис от Арфаджа аль-Ашджаи, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман атакум ва амрукум джамия аля раджулин вахид, юриду айешукка асакум ва юфаррика джамаатакум фактуру». Если кто-то придет к вам в то время, когда вы объединены вокруг одного правителя, желая расколоть вас и расчленить ваш джамаа, вашу единую общину, то убейте его. Хадис, который передал имам Муслим. Передано от Нафия такое сообщение. Когда Ахлюль-Мадина, то есть жители Медины, нарушили свою присягу, отказались от своей присяги, которую они дали Язиду ибн Муавия, то тогда ибн Умар собрал своих приближенных, собрал своих детей и сказал: Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Юнсабу ли кулли гадирин лива ун йаум аль-кияма». Для каждого изменника будет установлено знамя в судный день. То есть, по этому знамени будет узнано, что он изменник. وَإِنَّمَا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا رَجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. И мы поистине, мы дали присягу этому человеку, присягу, установленную Аллахом и его посланником. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنَ يُبَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْخِتَالُ. И я не вижу большего предательства, чем дать присягу человеку, присягу, которую установил Аллах и его посланник, а потом выступить против него с оружием в руках. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعُوا وَلَا تَعْبَى فِي هَذَا الْأَمَرْ إِلَّا كَانْتَ الْفَيْسَ الْبَيْنِ وَبَيْنَهُ. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا تَعْبَى فِي هَذَا الْأَمَرْ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْسَ الْبَيْنِ وَبَيْنَهُ. И я, говорит он, считаю, что кто из вас сделает это, то есть выйдет из подчинения Язиду и последует вот этом вот вопросе, то есть в вопросе выхода против него последует, то это будет разделение между мной и им. Хорошо? То есть на это мы разделяемся с ним. На это мы расстаемся с ним. Что если человек выйдет из-под присяги ему и последует за теми, кто решил выйти против него вооруженным путем, то на этом вот мы расстаемся. Вот это вот раздел между мной и этим человеком. Шейх Ислам ибн Таймия рахимаху тааля, это сообщение приводит имам аль-Бухари. Нафи. Шейх Ислам ибн Таймия рахимаху тааля, он говорит: еретики, которые считают, что они на истине, наподобие хариджитов, насибитов, которые питают вражду и воюют с джамаатом мусульман, они придумали ересь, новшество. Установили это новшество. И называют неверными тех, кто не соглашается с ними в этом. И поэтому они причинили мусульманам вред больше, чем вред несправедливых правителей, которые знают, что их зульм, то есть та несправедливость, которую они делают, это харам. Итак, Шейх Ислам ибн Таймия говорит, что вот эти вот еретики, которые установили вот эти вещи, которые называют неверными те, кто не соглашаются с ним в этом, их зло больше, чем зло вот этих несправедливых правителей. Потому что эти злые правители несправедливо, они знают, что то, что они делают, это харам. وَإِنْ كَانَ تُقُبَةُ حَدِينَ فِي الْآخِرَةِ لَيْتْلِ التَّوِيلِ قَدْ يَكُونَ خَفْ. Хотя может быть, говорит он, при этом, что наказание в том мире для этого человека, из числа хариджитов, да, может быть меньше, легче из-за тауиля, то есть из-за трактовки им такого понимания с его стороны шариатского текста. Просто он так понял шариатский текст. Может быть, в том мире будет легче, говорит. Но пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, он приказал сражаться с ними и запретил, но запретил при этом сражаться с кем? С несправедливыми правителями. И на этот счет, говорит, он есть многочисленные хадисы, достоверные, мутаватир. И сказал по поводу хариджитов: «Яхкеру ахадукум саляту ма салят». То есть намаз, ваш намаз, говорит восподвижник, ваш намаз по сравнению с их намазом меркнет. «Вахирату ма хиратим». И то, как они читают, ваше чтение Курана меркнет по сравнению с их чтением. «Васияма ма сияме». И ваш пост по сравнению с их постом. «Якраун аль-Куран». Читают Куран. «Ля юджавизу ханаджарам». Читают Куран, но он не проходит ниже их глоток, их гортани. То есть не идет в сердце. Ямрукуна мина лислямикама, ямруку сахму мина рамия. Вылетают из ислама, как вылетает стрела из пробитой мишени. Да? Эйнама лякайтумухум фактулухум. Где вы их не встретите, убивайте их. Хадис, который привел Бухари и Муслим, и другие имамы. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, продолжает Ибн Таймия, сказал по поводу некоторых из них: «Яхтулуна ахлал иман, ва ядауна ахлал аусан». Они убивают людей имана, людей веры, и оставляют в покое идолопоклонников. Тоже достоверное сообщение из хадиса, которое приведен был ранее. И сказал ансарам, «Иннакум саталкауна бади асара». После меня вы, ансары, увидите асара. Асара что такое? Когда правители будут забирать себе имущество, не делясь им с народом, не давая народу то, что им полагается. «Фасберу». Проявите терпение. «Хатта талкауна аль-хаут». Терпите, пока не встретите меня у водоема. То есть у водоема пророка алейхиссалату вассалям в судный день. То есть, говорит, ну те имя... Терпите, если они выделяют себя в чем-то, в том, что касается имущества, и не проявляют справедливость к вам в этом вопросе. То есть пророк алейхиссалям приказал им терпеть и не разрешил им сражаться с правителями. Также он сказал: «Саякуну алейкум бади умарау, яхузуна минкум хаккахум, ва ямнаунакум хаккакум». После меня, говорит, будут над вами такие амиры, такие правители, которые будут с вас брать то, что им полагается, но не будут давать вам то, что вам полагается. Лишать вас того, что вам полагается. Халифа, матамурна я расуль Аллах. Люди спросили, что ты нам прикажешь, у посланника Аллаха? Что делать? Он сказал, адду илейм хаккахум вассалю Аллах хаккакум. Выполняйте права, которые возложены на вас по отношению к ним, и просите у Аллаха то, что полагается вам. Хадис, который передал Бухари. Абдулла ибн Зейда. И также пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ман раа мин амири шейан фальясбир алейхи». Если кто-то увидит от правителя то, что ему не нравится, со стороны правителя то, что ему не нравится, то пусть терпеливо выдержит это. «Фа инна ман фарака аль-джамаата кида шибрин факад халя рибкат аль-ислам мин унуки». Потому что тот, говорит он, кто отойдет от джамаата, от единого джамаата мусульман, хотя бы на одну пять, тот снимет с себя узы ислама. Разорвет узы ислама. И сказал также: «Ман хараджа ани таати ва фарака аль-джамаа мата митатан джахилия». Тот, кто выйдет из-под покорности правителю и отойдет от единого джамаата, тот умрет смертью времен невежества. И сказал пророк алейхиссалату вассалям: «Лучшие из ваших правителей, тех, которых вы любите, которые любят вас, и которые делают дуа за вас, и за которых делаете дуа вы. Но худшие из правителей, те, которых вы ненавидите, которые ненавидят вас, и которых вы проклинаете, которые проклинают вас». «Калю афаляну катилюм». Люди сказали: «Нам сразиться с ними, сражаться с ними?» «Каля ля нет масаллю». «Пока они молятся, нет». Хадис, который также является достоверным. И все они приводятся в достоверных сборниках, говорит Ибн Таймия, как и хадисы наподобие этих хадисов, другие. Итак, пророк алейхиссалату вассалям приказал сражаться с хариджитами и в то же время запретил сражаться с несправедливыми правителями. Это является доводом на то, что не всякий, кто совершает зульм и является преступником, с ним можно сражаться. Причина этого. Человек валим, несправедливый, который берет себе имущество и власть, с ним не сражаются, как правило, люди по каким-то причинам, а сражаются с ним именно по какой причине? По причине мирской. Хорошо, по причине мирской. То есть люди сражаются с ними до тех пор или для того, чтобы он дал им имущество или поделился с ними властью. Хорошо? Чтобы он не притеснял их. То есть основа их сражения с ними не является ради религии. То есть ради того, чтобы слово Аллаха, оно было превыше других слов. И сражение с ними также не относится, говорит он, к категории сражения с людьми, которые сеют порчу на земле, занимаются разбоем, о которых Аллах Субхану Тааля сказал в суре Аль-Маида: «Иннама джазау лязина юхарибуна Аллаху ва расулу ва ясауна фил арди фасада». Наказание тех, которые воюют с Аллахом и его посланниками и сеют на земле порчу. «А юкатталю ау юсаллабу ау тукатта айдихим ва арджулу мин хиляф». Что их казнят, или распинают, или отрезают им руки и ноги крест-накрест, а у юнфау миналь арт, или их изгоняют из земли. Залика лаум хизюн фиддуни, это им позор в этом мире, валяум филяхарит азабу назим, и в вечной жизни для них великое наказание. То есть, что в это имя говорит, что сражение с хариджитами установлено, но запрещено сражение с кем? С несправедливыми правителями. Потому что несправедливый правитель, да, он, почему несправедливый? Он взял себе имущество, хорошо, и у него есть власть, и люди, как правило, сражаются с ним из-за чего? Именно из-за мирского. Не сражаются ради того, чтобы слово Аллаха стало превыше других слов. И отличается сражение с правителем, отличается также от сражения с кем? С разбойниками, те, которые занимаются разбоем. С этими Аллах Субхану Тааля приказал сражаться. То есть есть разница. Не всякий, кто совершает несправедливость, с ним что? Сражаются. Разрешено сражаться. И Аллах, пророк алейхиссалату вассалям сказал по поводу этих людей, которые занимаются разбоем. «Ман кутиля дуна мали фао шахид, ва ман кутиля дуна хурмати фао шахид». Если кто-то умрет, защищая свое имущество, он шахид. Если кто-то умрет, защищая свою неприкосновенность, честь, тот шахид. Хорошо, то есть нападение, да, какого-то преступника на него. И эти люди, говорит он, то есть вот эти разбойники и преступники, они враждуют со всеми людьми. И все люди помогают друг другу в сражении с ними. Хорошо. При этом они не являются наподобие правителями теми, которые имеют власть, силу забирать, что-то делать и забирать. Они сражаются с людьми, то есть нападают на людей, эти разбойники, для чего? Для того, чтобы забрать у них имущество и посягнуть на их жизнь. То есть они первые, которые начинают, приступают против людей и начинают с ними сражаться. В отличие от правителей. Потому что они не начинают сами сражаться первые с подданными. И поэтому есть, говорит, разница между тем, кто начинает, с кем сражаются, для того, чтобы отстранить его вред в качестве защиты, и между сражением с теми, которые кто первый начал. Хорошо? То есть, если ты сражаешься, начав первым, то есть разница. Хорошо? И таким образом, говорит он, в совокупности можно заключить, что известно, это уже опыт, что выход против правителей, как правило, он бывает ради чего? Ради достижения того, что у них есть в их руках из имущества и из власти. То есть это сражение ради мирского. Поэтому Абу Барза сказал про фитну. Ибн Зубайр или фитну Аль-Кура, возникшую у них с Хаджаджем, или фитну Марвана в Шаме. Он сказал, «Гауля, ва гауля, ва гауля, инна ма юкатюна ляддунья». И те, и эти, и эти, они сражались ради мирского. Хорошо? Еретики наподобие хариджитов, цель их – порча религии для людей. Хорошо. То есть, как бы их хаварич, да, хаварич, они сражаются из-за чего? Хаварич из-за чего сражаются? Они сражаются как бы ради мирского, ради религии. Хорошо. То есть, сражение с ними, вернее, ради религии. Хорошо? Почему? Потому что они хотят порчу на земле. Поэтому сражение с ними – это ради религии, не ради мирского. И ради того, чтобы слово Аллаха было превыше других слов, чтобы вся религия принадлежала Аллаху Субхану Тааля. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, приказал это и, наоборот, запретил, что? Сражение с правителями. То есть, слова Ибн Таймии, кратко можно сказать, что сражение с хаварич – это сражение ради религии. Почему? Потому что хаварич, они стремятся к чему? К порче, да, испортить религию на земле. Поэтому сражение с ними – это сражение ради возвеличивания слова Аллаха на земле. Сражение с разбойниками установлено шариатом, с преступниками. Аллах Субхану Тааля приказал это в Коране, мы прочли аят, приказал пророк алейхиссалату вассалям это тоже. Потому что есть разница. Они первые покушаются на людей. Они первые нападают на них. И те, и другие отличаются от правителей несправедливых. С ними не сражаются. Хотя они и несправедливы, но с ними не сражаются. Хорошо? Потому что, как правило, сражение с ними – это что? Осуществляется ради мирских целей. То есть из-за того, что они деньги взяли, то, что принадлежат всем, или чтобы отнять у них власть, чтобы они поделились властью. Во-первых. А во-вторых, потому что, как правило, они первые не начинают. Да, начинают. Есть разница между теми, кто первый начал, как разбойники, и теми, кто первый не начал. С кем ты первый начинаешь и выступаешь против них с восстанием. Есть разница. Сказал Аллах Субхану Тааля, «Вказали канували бяду залими на бяду вимакану их сибу». И так мы направляем одних несправедливых против других за то, что они приобрели. Итак, шейх говорит, приводит слова Аллаха Субхану Тааля, мы обращаем одних несправедливых и ставим одних несправедливых над другими за то, что они приобрели. Значит, что несправедливые правители – это итог несправедливости, которую делают сами люди, мусульмане. И поэтому здесь приводится слова Ибн аль-Хайма, рахималлаху тааля, он говорит, и задумайся о мудрости Всевышнего Аллаха. Он сделал царями людей, их правителями, то есть царей людей, их правителей, сделал соответствующими их деяниям. Более того, говорит, будто бы деяния людей отображаются в образе их правителей. Если люди прямы придерживаются истины, тогда и цари их тоже прямо придерживаются истины. Если люди справедливы, тогда и правители к ним тоже справедливы. Если же люди начинают притеснять, совершать несправедливость, то тогда правители, их цари тоже начинают относиться к ним несправедливо. Если среди людей появляется хитрость, обман, то такими тоже становятся их правители. Если люди не выполняют права Аллаха, которые должны выполнять, и проявляют жадность, тогда и их правители лишают их тех прав, которые им причитаются, и проявляют к ним жадность. Если люди начинают забирать у слабых то, на что не имеют права во взаимоотношениях с ними, то тогда их цари забирают также у них то, на что не имеют права. И устанавливают налоги, поборы. И чем больше люди забирают у слабого незаконно, тем больше цари силой забирают у них самих. فَعُمَالُهُمْ زَهَرَتْ فِي سُوَرِ عَمَالِهِمْ. То есть, правители, они предстают в образе этих деяний. Поэтому, говорит он, Ибн аль-Кайм, божественная мудрость отрицает и не допускает того, чтобы над худшими, над плохими людьми, над злыми, нечестивыми людьми был кто-либо иной, то есть в качестве правителя, кто-либо иной, кроме таких, как они сами. И поэтому, говорит он, когда первые поколения этой умы были лучшими поколениями, самыми благочестивыми, то и правители у них также были такими. Когда же несколько изменились, тогда изменились несколько и правители. Мудрость Аллаха не допускает, говорит он, чтобы сейчас в наше время нами управляли такие, как Муавия или Умар ибн Абдул-Азиз. Не говоря уже о таких, как Абу-Бакр и Умар. Наши правители соответствуют нашему уровню, говорит он. А правители, те, которые были до нас, соответствовали их уровню, их степени. И то, и другое происходит сообразно мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Тот, кто понимает и подумает об этом, он увидит, что мудрость Аллаха, она как в его решениях бытийных, его предопределении проявляется тайно и явно. Также она проявляется в сотворении его и проявляется в установлениях его религиозных. Поэтому, говорит он, будь осторожен и остерегайся того, чтобы подумать, предположить, что что-то из того, что предопределяет Аллах, лишено мудрости, предельной мудрости. Нет, все, что Он предопределяет, Всевышний. все это происходит сообразно совершенной мудрости, и все это правильно. Это слова его, которые он приводит в Мифтах Дарус Саада. Потом он говорит в другом месте. Закон Аллаха, говорит он, в его сотворении, что он запрещает, лишает благ людей шариатских, то есть шариатским путем лишает их благ, запрещаем что-то, и бытийным путем, если они совершают зульм, если они, то есть несправедливость, если они приступают установленные Аллахом пределы, если они ослушиваются его приказов. В то же время он облегчает, он субхана тааля, облегчает к тягчайшему, те, которые проявляют жадность в выполнении того, что он приказал, и не совершают то, что он приказал. Те, которые считают для себя возможным не подчиняться ему, следуя страстям своим и следуя соблазнам, то есть своим прихотям. И в то же время он, субхана ва тааля, облегчает к наилегчайшему тем людям, которые дают и которые боятся его, и которые веруют. Это тоже слава Ибн-Каима, которая приводится в Ивазатуль-Лахфан. Потом приводится сообщение здесь Тамима Дари о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал дину насиха, религия это насиха, это искренность. Сказали сподвижники, спросили по отношению к кому? У посланника Аллаха, он сказал лилляхи ва ли китаби ва ли расули ва ли аиматиль муслимин ва амматим. Искренность по отношению к Аллаху, к его книге, к его посланнику, к повелителям мусульман и к простым мусульманам, хадис, который передал имам Муслим. Следующее сообщение от Анаса, который сказал: запрещали нам старшие люди из числа сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям, запрещали что? То есть выход, да, против правителей. И говорили нам, говорил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, «Ля тасуббу маракум», не ругайте правителей ваших, «Ва ля тагущухум», не обманывайте им, и не ненавидьте их. Вот такуллах вас беру. И бойтесь Аллаха, и терпите, потому что близок просвет. Хадис, который передал Абу Асим с достоверным иснадом. Следующий хадис от Муаза ибн Джабаля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хамсу ман фааля вахида мин хунна кана дамина аля Аллах. Пять вещей, если человек сделает это, то Аллах гарантирует ему рай. Ман ада маридан, тот, кто посещает больного. Ау хараджа мин джаназа, или тот, кто посещает, да, похороны. Аухараджа газиян, или вышел на пути Аллаха субхану ва тааля. Аудахаля аля имами юриду таазиру ва таухиру, или кто вошел к своему имаму с намерением оказать ему уважение, то есть правителю, да. Аукаада фи бейти фасалю мину нас, или сидит у себя дома так, что люди в безопасности от его зла. То есть человек сидит дома, ни о ком не злословит, хорошо, никому никакого вреда не делает. То есть люди, они обезопасены от него, спасены от него зла. Хадис, который привел Ахмад ибн Аби Асим, тоже достоверный хадис. Следующий хадис от Зейда ибн Сабита, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Салясу хисарин ля ягиллю алейхинна кальбу муслим». Три качества, которые не может ненавидеть мусульманин. Ихлясу ламали лилля. Первое – это искреннее деяние ради Аллаха. Второе – ан-насихату ли вулятил умур. Искреннее отношение, насихат, наставление, которое дано повелителю мусульман. Валюзуму джаматихим. И придерживаться их джамата, единой общины. Хадис, который передал Ибн Маджа и другие с достоверным иснадом. Слова здесь пророка, алейхиссалату вассалям, мунасахату аиматиль муслимин, то есть искреннее отношение к имамам мусульман, да, искреннее отношение к имамам мусульман, искреннее отношение к имамам мусульман, говорит автор, оно противостоит, оно несовместимо с чем? С ненавистью и с обманом. Потому что искреннее отношение, оно не может быть совмещено со злобой. Искреннее отношение не может быть совмещено со злобой. Поэтому, если человек искренен к имамам и дает им искреннее наставление и к умме, то тогда такой человек, он свободен бывает от злобы. Слова Ибн-Аль-Кайма «Волюзуму джамаатим» и придерживаться их джамаата, да, это одно из качеств. Здесь также вот это качество, оно очищает сердце человека от злобы и обмана. Потому что если у человека есть это качество, то есть то, что он придерживается джамаата мусульман, то тогда он хочет для них блага. Желает для них того же, чего желает для себя. И ненавидит для них того же, что ненавидит для себя. Хорошо? И ему доставляет неприятность то, что неприятно им. И его радует то, что радует их. И это несовместимо с отколом от них, отходом от них. Тем, когда человек занимается тем, что порочит, порочением людей, ищет их недостатки, хорошо порицает их, как делают это ахлюль-бидъа, халиджиты, мутазилиты и другие, потому что их сердца, они полны злобой и полны обманом по отношению к джамаату мусульман. Если посмотреть на ахлюль-бидъа, то они самые далекие люди от ихласа, и они от искренности, они больше, больше, чем кто-либо обманывают имамов-мусульман и мусульманскую умму. И они, как никто, далеки от джамаата мусульман. И это слова автор привел тоже из слов Ибн-Аль-Кайма в Мифтах дар-Саада. Далее он приводит слова шейха Фаузана, рахимаху та'аля, по поводу этого правила. Он говорит, да, это хорошее правило. И то, что оно приведено после предыдущего правила, это очень хорошо, это правильно. Мнение аль-суна валь-джамаа, позиция их данная, не означает, что они терпят несправедливость правителя и нечестивцев, и при этом молчат, не давая им насихат, не давая им наставления. Нет. Они доносят до них наставления через людей надежных, которые могут передать это наставление. И делают это наставление тайно. Тайна, то есть не на людях. И это, говорит он, ваджиб. Это обязательно. То есть давать насихат правителю – это ваджиб. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, ад-дину насиха. То есть религия – это насиха. Это искреннее отношение, искреннее наставление. Мы сказали, кому посланник Аллаха сказал к Аллаху, его книге, к его посланнику, повелителям мусульман и простым мусульманам. Поэтому давать им искреннее наставление теми путями, которые обеспечивают пользу, это обязательно. Но нужно давать наставление тайно. То есть доносить до них это нужно тайно, не на людях. Если они последуют там твоему наставлению, альхамдулилля. Если они не последуют ему, то твоя совесть чиста. Совесть человека, который дал наставление, очистилась. Но нельзя позорить их и говорить о них прилюдно, об их недостатках в собраниях. Или с трибун, с минбаров. Или с простолюдинами, или с плохими людьми. Потому что это не насиха, это не искреннее наставление, это гиба, это злословие. Это значит распространение недостатков человека, то есть обнародование, разглашение недостатков человека. Это значит возбуждение смуты и фитны. Это не принесет никакой пользы. Наоборот, это принесет только зло, принесет то, что ты будешь подстрекать людей, то есть к подстреканию людей к неповиновению правителю. Это приведет к подстреканию, вернее, к возбуждению, волнению людей зла и мунафиков, лицемеров, которые только ждут удобного момента, чтобы причинить какое-то зло мусульманам. И они используют подобные вещи. Поэтому делать это не насихат. Это не относится к насихату. Это гиба. Это разглашение недостатков человека. Это значит возбуждение фитны. Поэтому вещи нужно назвать своими именами. То есть это не называется насиха. Насиха – это когда ты доносишь человеку, которого хочешь дать наставление, доносишь до него это наставление в тайне. Аллах Субхану Тааля сказал, говоря шейх Фаузан, сказал Мусе и Гаруну, алейхим ассалям, «Фатия, идите к нему, к фараону, факуля, инна расуля раббик». Придите к нему и скажите, поистине мы посланцы твоего Господа. То есть приказал им прийти к нему. Не приказал им встать где-то на рынках, среди людей, и начинать порицать фараона. Нет. Он сказал: «Факуляляху». Скажите ему. «Факуляляху каулан лейина». Скажите ему мягкое слово. «Ляалляху это закару яхша». Может быть, он вспомнит, может быть, он убоится. Скажите ему. То есть не сказал Аллах субхана тааля, скажите на людях. Скажите ему. Не сказал, скажите это, говорите это на улицах. Или скажите это там, где собираются люди. Не сказал, факуля лагу, скажите ему. То есть ему непосредственно, говорит шейх Фаузан. И так поступил Муса и Гарун, алейхиссалям. И это религия пророков. И это есть насихат. Потом автор, хафизаулла, обращается к шейху Фаузану с вопросом, приводит хадис Анаса, который был уже упомянут, хадис Анаса о том, что старшие сподвижники, старшие наши из числа сподвижников Мухаммада, алейхиссалату ассалям, запрещали нам и говорили, говорил пророк, алейхиссалату ассалям, не ругайте ваших правителей, и не обманывайте их, и ненавидьте их, а бойтесь Аллаха и терпите, потому что просвет близок. И шейх Фаузан отвечает на этот асар, комментирует асар и говорит, да, этот асар это хороший асар, не ругайте ваших правителей, потому что ругать правителей, брань в адрес правителей, плохие слова в адрес правителей не приносят ничего хорошего. И это не есть насихат. Ругать, злословить, возбуждать людей, все это зло. Хорошо. Это, кто назовет это насихатом, говорит он, тот несправедливый, это залим. Это не насихат. Потом автор опять обращается к нему уже по поводу хадиса Муаза ибн Джабра о том, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал пять вещей. Тот, кто сделает что-либо из этого, Аллах гарантирует ему, да, то есть гарантия рая. Тот, кто посетит больного, или тот, кто отправится на похороны мусульманина, или тот, кто отправится в поход, или тот, кто придет к своему имаму, уважая его, проявляя к нему уважение и почтение, или тот, кто будет сидеть в своем доме, и люди будут чувствовать себя в безопасности от него, то есть спасутся от его зла. И шейх Хафизаллах говорит, что здесь в хадисе по словам «таазир» подразумевается «таукир», то есть уважение правителю, «литумину биллях его расули», «ватуаззируху», «ватуаккируху». Приводит в качестве доказательства слова из Корана, из сур аль-фатх, чтобы вы верили в Аллаха и его посланника, чтобы уважали его, почитали его. То есть он говорит «таазир» здесь, уважение к пророку, алейхиссалату ассалям. Слово «таазир» используется, говорит он, в арабском языке в двух смыслах. Первый смысл – это «таадиб», то есть как бы воспитание наказанием кого-то. И второй смысл, наоборот, уважение. То есть это из слов, которые имеют два противоположных друг другу значения. В арабском языке есть такие слова, которые имеют два значения, которые противоположны друг другу. Хорошо, вот это из таких слов. Далее автор обращается опять к шейху, приводит ему сообщение от Зейда ибн Самита, который сказал посланник Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям, что три качества, которые не могут быть ненавистны для сердца мусульманина, это искренность, искреннее деяние ради Аллаха, это насиха, искреннее отношение, наставление к повелителю правоверных, это придерживаться их джамата. И шейх отвечает им на этот вопрос, хафизаллах, он говорит, этот хадис, он напоминает тот хадис, о котором мы говорили раньше. «Инна Аллаха ярда лякум саляса». Поистине, Аллах доволен для вас тремя вещами. Да? В прошлый раз мы учили этот хадис. Иншаллах, сегодня кто-то расскажет. «Антаабуду варатушрику бишей», что вы поклонялись ему, не предавали ему ничего сотоварища. «Вантунасиху ман валяху Аллаху амраком», и чтобы вы искренне относились и давали наставление искренне тому, кого Аллах установил над вами в качестве правителя. Чтобы все вместе держались за верх Аллаха и не разделялись. Потом автор обращается к шейху Фаузану, приводя ему слова Ибн аль-Кайима, которые мы прочли по поводу толкования этого хадиса, где он говорит «Мунасахату аимат аль-муслимин», то есть искреннее наставление, данное повелителем мусульман. Ибн аль-Кайим говорит, что это несовместимо со злобой и обманом. Потому что искреннее наставление, искренность, она не может совместиться со злобой. Потому что она противоположна этому. Злоба противоположна искреннему наставлению, искренности. Тот, кто искренен правителям и к умме, тот свободен и не имеет никакого отношения к злобе. И слова Ибн аль-Кайима «Валюзуму джамаати», как он истолковал слова «Валюзуму джамаати», «придерживаться их джамата», Милкаим говорит, это также то, что очищает сердце от злобы и от обмана. Потому что, если человек придерживается джамата мусульман, то он любит для них то, что любит для себя. То есть хочет для них того, что хочет для себя. И не желает для них того, чего не желает для себя. И ему, его огорчает то, что огорчает их. Его радует то, что радует их. И это несовместимо с людьми, которые отделились от джамата и занимаются тем, что порочат людей, ищут их недостатки, порицают их, как это делают Ахлюль-Бидра и из числа хариджитов, мутазиритов и других, потому что их сердца, они заполнены злобой и обманом, и поэтому ты увидишь, что Ахлюль-Бидра, они самые далекие люди от Ихляса, и они, которые больше всего обманывают правителей и умму, и они наиболее далекие от джамата мусульман. Это слава Ибн-Каима. То есть автор обращается к шейху Фавзану с просьбой прокомментировать эти слова Ибн-Каима, рахимаху та'аля. Шейх Фавзан отвечает на это. Человек не должен делать своим занятием, говорит он, не должен заниматься тем, чтобы критиковать, искать какие-то ошибки, промахи, а потом рассказывать об этом, оглашать это и распространять это. Это дело мунафиков, лицемеров. Это то, что делают мунафики. Это они, которые ищут какие-то промахи, ошибки, чтобы критиковать человека, а потом, чтобы обнародовать это и рассказать об этом всем. Они, которые ищут ошибки, промахи, и то, за что можно покритиковать человека, и скрывают заслуги человека, его добрые деяния. Люди же веры, аль-иман, наоборот. Они прикрывают ошибки человека, ошибки мусульман. Не разглашают их. Хорошо. И наоборот, разглашают на людях, что хорошие деяния людей, их заслуги. Таким образом, они как бы удаляют зло и ненависть у мусульман, да, к ним. Поэтому человек, если его занятием является только то, что он критикует, или то, что он ищет всякие ошибки у правителей, или у ученых, или у некоторых мусульман, если они этим занимаются, то это, он говорит, сифату ахля нифак. Это качество людей лицемерия. Такой человек, он хочет только зло. Потому что получается, что он радуется промахам и ошибкам. Он радуется ошибкам. Он делает это поводом для того, чтобы говорить об этом, рассказывать. Такой человек, он из Ахлюш-Шер, то есть он из людей зла, алиязубилля. Если же человек прикрывает другого мусульманина и наставляет его искренне, что значит, шейх говорит, что значит прикрывать человека? Молчать о его грехах, умалчивать, замалчивать? Нет. Он говорит, давать ему насихат, наставлять его, наставлять правителя, наставлять твоего брата-мусульманина, наставлять того, у кого ты увидел ошибку, разъяснять ему. Если ты не разъясняешь ему, не наставляешь его, значит, ты обманываешь его. Если ты не даешь насихат своему брату, значит, ты обманываешь его. Если ты молчишь и видишь, что он совершает ошибку, значит, это есть обман, и это не насихат. Насихат – это что ты ему даешь тайное наставление, разъясняешь ему наедине. Если он примет, альхамдулилля, если не примет, то ты выполнил свою обязанность, и твоя совесть чиста, очистил свою совесть. И, как правило, говорит он, если ты правильным путем подойдешь в вопросе насихата, то его принимают. Хорошо. То есть таким путем, который не таит в себе нанесение обиды человеку, то принимают это правители. Если ты покажешь ему свою любовь, хорошо, свою симпатию и дашь насихат, то, как правило, говорит он, принимают они насихат, насихат принимается. Но если, говорит он, ты даешь ему насихат, полный ненависти и вражды, и разглашаешь то, что он делает, из каких-то его промахов разглашаешь это, и упоминаешь его ошибки перед людьми, то это только вызовет у него увеличение ненависти по отношению к тебе, нетерпимости к тебе, И это приведет к смуте между людьми и к ненависти между ними, или к ненависти между народом и между правителями. И нет никакого блага в разглашении промахов и ошибок правителей, в том, чтобы искать и выискивать их ошибки. Кроме того, говорит он, это радует врагов. И это на службу врагам. Это служит врагам, потому что они хотят посеять порчу среди мусульман. Потому что они хотят поссорить мусульман. И если появляется кто-то, чьи деяния идут им на службу, идут на службу врагам мусульман, из среды мусульман, то они только радуются этому. Поэтому все это запрещается, говорит он. Но это не означает, говорит он, что мы довольны прегрешениями. Или мы довольны мункаром, порицаемым. Нет. Но это означает, все, что мы сказали, да, это означает, что мы должны давать искренние наставления тем путем, который принесет пользу, и тем путем, который устранит вред. Это слова шейха Фаузана. На этом заканчивается. И на этом заканчивается разбор 13-го правила. И наш сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.